Сын мой, хорошо постоянно держать при себе мысль, что я с вами всегда. Хорошо это помнить при всяких настроениях и во всяких условиях. Хорошо хотя бы мысленно утверждать перед лицом очевидности плотной, что обольщение времени, пространства, то есть расстояний и вещей всего-навсего только иллюзия мозга. Хорошо делать это среди самого ярого водоворота внешних явлений. Можно говорить себе: «Вот вижу тебя, обольстительницу мою, и, видя, все же в духе осознаю, что это только покровы действительности, что это только лохмотья лживой действительности, которые хочу предать огню в постоянстве устремления к свету знания огненной реальности». Так повторяя и так утверждая в себе прозрение в мир истинно сущего, можно постепенно освобождаться от цепей плотного мира. Если внеплотное существование во много раз продолжительнее земного, то во сколько же раз мир тонкий по размерам своим превосходит земной? Истинно, дух не согласился бы принять плотную эволюцию, если бы ему сохранить память о пространствах тонкого мира. Так вот, и будем смотреть на земное пребывание, как на тягостное заключение духа в темнице плотного тела, которое ограничивает его беспредельные возможности. Но плотная эволюция нужна, чтобы накопить знания и возможности для проявления и жизни духа в высших мирах, ибо без соответствующих накоплений дух там глух, слеп и не может лететь. Многие недостигшие стоят там недвижно, каменным истуканам подобно. Постоянное памятование о близости нашей, как об огненной действительности жизни, разрушает иллюзии плоти и помогает духу крылья расти для полетов в пространствах надземного мира.